Было время, когда репортер Джо Кер считался лучшим репортером в Штатах. Редакции журналов покупали его статьи быстрее, чем они были написаны. Кроме того, он удачно фотографировал, а такая комбинация была особенно удачной для репортера. Джо был женат, любил свою жену и мог считаться счастливейшим человеком в мире, пока не произошло событие, совершенно изменившее его жизнь. Однажды вечером он возвращался с женой из гостей в своем кадиллаке. Джо немного выпил, но вел машину очень осторожно и внимательно наблюдал за дорогой. Они добрались до своего дома, и Джо развернул машину, чтобы задним ходом въехать в свой гараж. А жена вышла из машины, чтобы открыть дверь гаража. Джо остался за рулем, держа ногу на педали тормоза. Жена начала открывать дверь, но тут нога соскользнула с тормоза, и машина на полной скорости двинулась вперед, проломила двери и вместе с ними врезалась в заднюю стенку гаража. Когда Джо вытащил тело жены из-под обломков, она была мертва. Джо так и не смог оправиться после этого случая. Он начал много пить и скатывался по наклонной плоскости. Он утратил профессионализм, и редакторы перестали брать у него статьи. Никто из прежних знакомых не узнавал теперь Джо Кера в опустившемся человеке с помятым лицом, который подходил к отелю «Плаза» после разговора с Джоем Делени. Теперь он докатился до скандального голливудского журнала «Замочная скважина». Зарабатываемых денег хватало только на виски и на его минимальные потребности. Именно для этого журнала он и хотел получить интервью Флойда Делени. Он разговаривал по этому поводу с Гарри Стоуном, помощником Флойда, но тот был с ним жестоко откровенен. «Неужели вы думаете, что Флойд Делени будет разговаривать с вами? У него от вашего перегара, без сомнения, будет припадок». При воспоминании об этом Джо весь кипел от негодования. Он не спеша поднялся на второй этаж и занял незаметное место в нише окна, откуда хорошо были видны двери номера 27. Его никто не заметил. Он сидел на подоконнике, держа на коленях свой Ролан Фокс, доволенный тем, что в коридоре было достаточно света, чтобы снимать лица. В 2 часа он выпил 2 двойных виски, и его сознание слегка мутилось. Он и сам на этот раз как следует не знал, чего же он ищет. Ему было известно, что Делени с женой были на просмотре очередного кинофильма. А с сыном Делени он только что разговаривал на пляже, и он, кажется, не собирался оттуда уходить. Итак, судя по всему, он напрасно теряет свое время. Однако эта мысль не очень-то тревожила Джо. Его вполне устраивал этот предлог, чтобы хоть немного спокойно подремать здесь, вдали от всех этих суматошных людей. Когда часы над дверью показывали 3:55, в коридоре появился Джо Делени. Не отдавая себе отчета в своих действиях, Кер поднял аппарат и мягко нажал на спуск. Он видел, как Джой отпер дверь и зашел в номер. Передернувшись, Кер вытащил из кармана фляжку с виски, сделал хороший глоток и положил ее обратно. Ему в голову снова пришла мысль, что он напрасно тратит тут время. Но в этот момент в коридоре появилась девушка. Он сразу узнал ее. Это была восходящая французская кинозвездочка Люсиль Бало. На ней было открытое бело-голубое платье и ожерелье из крупных голубых бус, которые красиво выделялись на ее загорелой коже. Джо едва успел спросить себя, что нужно этой девушке на втором этаже, где живут только продюсеры, как она постучала в номер 27. Кер щелкнул затвором фотоаппарата. Опуская его на колени, он уже начал придумывать текст к снимку. Что-нибудь в таком роде. Тихий стук в дверь. Люсиль Бало, восходящая французская звездочка, заходит в роскошный номер Флойда Делени в отеле «Плаза». Не станет ли это началом карьеры молодой талантливой дебютантки? Тут Кер увидел, как дверь открылась, и на пороге появился Джой. Он сказал: «Как вы точны! Входите же! Отец ждет вас!» Девушка вошла в номер, и дверь захлопнулась. Прошло несколько секунд, прежде чем до одурманенного алкоголем сознания Кера дошли слова Джоя: «Отец ждет встречи с вами». «Но ведь этого не может быть! Флойд Делени сейчас находится на просмотре. Джой Кер сам видел, как входил с женой в зал и знал, что просмотр закончится не раньше, чем в 6 часов». Джой почесал затылок. «Что все это значит?» Он вдруг вспомнил, что Джой только что расспрашивал его о девушке. «Может быть, этот красивый юноша с такими хорошими манерами просто заманил девушку в номер под тем предлогом, что с ней хотел встретиться его отец, а сам собирается соблазнить ее?» Он понимал, что любая честолюбивая девушка-актриса не упустит такой удачный момент. Джокер даже вспотел от волнения. Допустим, Джой попытается сделать это, и девушка закричит. Тогда Джо получит возможность ворваться в номер с фотоаппаратом. Может быть, он даже заснимет их борющимися, и девушка будет без платья или не совсем в приличном виде. Джо внимательно прислушивался, но все кругом было тихо. Он уже собирался покинуть свое укрытие и подойти к двери, когда увидел выходящую из лифта Софию Делени. Мгновение он не поверил своим глазам. Несчастье и неудачи так долго преследовали его, что он не мог поверить в свою удачу. И еще какую удачу! Сынок заманивает в папочкин люкс звездочку, и в этот момент появляется мачеха. Да, журнал «Замочная скважина» с руками оторвет такой увлекательный материал. София постучала в дверь номера 27, и Джокер, совершенно отрезвевший от такой удачи, навел на нее свой фотоаппарат. Джой раскачивал пурпурный шнур, и София не могла оторвать от него взгляд. Джой был очень уверен в себе. Он видел, что София напугана, а он знал, что ее не так-то легко запугать. Он также видел, что она озадачена его чистосердечным признанием. «Но не стоит ли слишком перебарщивать?» — думал он. «Теперь необходимо ее успокоить. Интересно, как это она узнала про девушку? Может быть, запах духов выдал ее присутствие?» «Итак, ты хочешь сказать, Джой, что у тебя в спальне девушка?» «Мне очень жаль», — сказал он, отошел от нее и бросил шнур на диван. И надо же было, чтобы так не повезло. 3 дня София вместе с отцом высиживала все сеансы до конца. Но именно в тот день, когда так нужно было ее отсутствие, она явилась раньше. Однако теперь, когда он отошел от первого испуга, который вызвал стук в дверь, он уже находил ситуацию еще более волнующей. Когда Софи постучала в дверь, он как раз стоял на коленях рядом с безжизненным телом Люсиль и снимал петлю с ее шеи. Стук в дверь на какое-то время парализовал его. Ему показалось, что сердце перестало биться и кровь застыла в жилах. От охватившего его панического страха он абсолютно перестал соображать. Это был трудный, очень трудный момент, и он тоже был испытанием. Джой с самого начала знал, что если он рано или поздно рискнет проделать свой опыт, то это будет испытанием его воли и хладнокровия. Но он все же не думал, что этот момент наступит так быстро. Стук в дверь раздался, едва он покончил с девушкой. И все же он удивительно быстро взял себя в руки, поднял ставшее тяжелым тело девушки и отнес его в спальню, положил на кровать. Потом он вернулся в гостиную, запихнув шнур в карман. Правда, было еще одно солидное осложнение. Во время их короткой, но бурной борьбы порвалось ожерелье девушки, и бусинки рассыпались по всему ковру. Это были крупные бусы размером с орех. Их, конечно, нетрудно было собрать, но Джою пришлось поторопиться. Едва он успел подобрать последнюю бусинку, как послышался скрежет ключа в замке. Он метнулся в спальню и закрыл за собой дверь. «Глупый, глупый порыв», — продолжал он. «Мне было ужасно скучно, а она казалась такой красивой. И все же я не понимаю, как ты мог решиться на такую вещь?» — холодно произнесла София. Он закурил сигарету и с радостью увидел, что его руки не дрожат. «Наверное, ты понимаешь, каким одиноким я себя иногда чувствую», — сказал он, нащупывая правильный путь. «В конце концов, София, у тебя есть муж, а у меня никого нет. Отец совершенно не думает обо мне. Он занят тобой и делами. Эта девушка сидела в вестибюле и показалась мне тоже очень одинокой. Я заговорил с ней, и она предложила мне куда-нибудь пойти. Ты только не думай, что я пытаюсь оправдываться. Я просто не знал, куда ее вести, и привел сюда». Он смотрел на Софию через темные очки, и ему начало казаться, что она успокаивается. «Забавно, — продолжал Джой, — в вестибюле девушка показалась мне очень красивой, но когда мы поднялись сюда, я сразу же разочаровался в ней. Наверное, потому что увидел ее в знакомой обстановке. Во всяком случае, теперь я понимаю, какого дурака я свалял, что привел ее сюда». «Понимаю, Джой, — сказала Софи, и он уловил в ее голосе нотку сочувствия. «Моей единственной мыслью было избавиться от нее как можно раньше. Я ломал себе голову, как это сделать. Так боялся, что она может закатить сцену, и тут как раз появилась ты. Не могу выразить тебе, как я рад, что ты вернулась. Честно говоря, я просто не знаю, как ее отсюда выставить». София посмотрела на дверь спальни. «А она не слышит, что говорят?» «О, нет!» Он наклонился и стряхнул пепел в пепельницу. «Я, как услышал твой стук, затолкал ее в ванную и запер дверь. И в этот момент он не смог удержаться от шутки. Она ничего не слышит, все равно, что мертвая». София не слушала его. Она подошла к окну и стала смотреть на море. «Твой поступок очень огорчил меня, Джой. Не следовало бы приводить сюда девушку. Я понимаю и раскаиваюсь, прости меня». Она повернулась и заставила себя улыбнуться. «Оставим это. Уверена, что это больше не повторится». Она направилась к своей спальне. «Я хочу искупаться. Я ведь, собственно, и зашла сюда только за купальным костюмом». Джой вдруг почувствовал прилив торжества. Он успешно прошел через первое испытание. «Спасибо, София, что простила меня», — сказал он со своей обаятельной улыбкой. «Ты не скажешь отцу?» «Не скажу». И вдруг ее внимание привлек голубой шарик, лежащий в кресле. Она нагнулась и подняла его. «Что это?» — спросила она, положив на стол бусинку от ожерелья задушенной девушки. «Красивая штучка, правда?» — небрежно спросил Джой. «Ты уверена, что это не твоя?» «Конечно, не моя!» Ее резкий тон послужил для Джоя своеобразным предостережением. Он указал на дверь спальни и понизил голос. «Наверное, это она уронила». София посмотрела на него с неприязнью и, не говоря больше ни слова, быстро прошла в свою спальню, оставив дверь открытой. Джой взял бусинку и опустил ее в карман, где уже лежали остальные. После ухода Софии придется очень тщательно осмотреть пол и все вокруг, чтобы собрать все бусинки до единой. София могла сообразить, что бусинка из ожерелья, а это обстоятельство, наряду с царапинами, свободно могло навести ее на мысль о борьбе и насилии.